Глава 26. Итак, этот таинственный человек звонит вам ни с того ни с сего с телефона Микки Фрейзера, говорит, что вы не должны звонить в полицию, и вы, как поймальчик, мчитесь в Ковент-Гарден, чтобы встретиться с ним, — сказал детектив. Его допрашивали двое. Этот был старше, лет 50, со старомодной рыжей щеточкой усов и удивительно женственными руками с длинными пальцами. Даже через стол от него пахло дешевыми сигаретами. «Да», — подтвердил Купер, — «именно это я вам и сказал. Он хотел получить от меня деньги. В обмен на телефон? Мне не нужен был телефон, я просто хотел поговорить с другом Микки. Но он думал, что вы пришли, чтобы купить телефон, так?» «Когда я в первый раз разговаривал с ними, о деньгах ни слова не было сказано. Еще раз повторю, все, чего я хотел, это поговорить с человеком, который утверждал, что он друг Микки. Но другой-то думал, что может получить от вас какие-то деньги». «Я не знаю, что он думал. Я просто хотел поговорить с другом Микки, окей?» «А вам не пришло в голову, что все это несколько странно?» — вступила второй детектив, женщина. «Например, что вам звонит киллер, который взял телефон Фрейзера? Низенькая мужеподобная шотландка с необыкновенно писклявым голосом и тонкими губами неприятного темно-красного оттенка. У нее была раздражающая привычка подчеркивать некоторые слова и одновременно многозначительно поднимать брови. Купер никак не мог решить, который из детективов ему нравится меньше. Естественно, он подумал об этом, но голос человека, назвавшегося Хасаном, звучал искренне. То, как он сказал: «Я очень грустный, не подделаешь. Если он убил Микки, он бы так не говорил? Он бы привел какое-то другое объяснение». «Послушайте», — устало произнес Купер, «если это киллер забрал телефон, стал бы он пытаться продать его мне, в этом нет никакого смысла». На мгновение воцарилась гнетущая тишина, и Куперу показалось, что они знают что-то, чего не знает он. В комнате было жарко, в спертом воздухе висел неприятный кислый запах. От кого он исходит? От него самого или от полицейских? Допрашивая его, полицейские провели в участке почти всю ночь, и никто из них не уходил домой, чтобы принять душ и сменить одежду. Купер был измотан. Единственным утешением служило то, что и они устали. Ему удалось выжать из них чашку кофе с молоком и раскисший бутерброд с ветчиной и сыром. И на этом все. От голода и недосыпа мысли в голове начали путаться. У него забрали его собственный телефон. В помещении не было окон, а он не носил часы. Невозможно понять, сколько сейчас времени. Но должно быть, на улице уже светает. «Этот человек сказал, что он друг Микки», — произнес Купер. «Я предположил, что Микки по какой-то причине дал ему свой телефон». «Опишите его», — попросил усатый. «Как я могу описать, если я его не видел? Голос молодой, вот и все». Купер продолжал думать о парнях, с которыми он говорил по телефону. Один из них, Нассер, подошел к нему в Ковент-Гардене. Он производил впечатление жестокого, отчаянного человека, готового броситься с ножом при любом случае. Хасан говорил мягче или, во всяком случае, не так давил. И снова, Хасан был искренне опечален смертью Микки, Купер был уверен в этом. Какую бы линию ни выбрала полиция, он доверял своей интуиции. Но что именно связывало Хасана и Нассера с Микки Фрейзером? Он ничего не знал о личной жизни Микки, не говоря уже о том, почему у этих людей мог оказаться телефон, если они его не убивали. Понятно одно, что для полиции телефон очень важен, поэтому они так и прицепились к нему. Это была единственная связь с Микки и, возможно, с его убийством. Возможно, полиция отслеживала телефон всякий раз, когда он был включен. Включен — выключен. Можно представить, как они бесились. В Ковент-Гарден они приехали очень быстро. И в машине по дороге в полицейский участок Куперу вдруг стукнуло в голову, что за ним самим велось наблюдение с того самого первого звонка на его телефон. Эта мысль заставила его вздрогнуть. Он испытывал глубокое недоверие ко всем формам власти и не в последнюю очередь к такому саморегулирующемуся органу, как полиция, с ее длинным послужным списком случаев некомпетентности и коррупции. Конечно, и в полиции можно найти порядочных людей, взять хотя бы Еву. Но два сидящих перед ним детектива отлично вписались бы в фильм «Жизнь на Марсе». Они даже хуже, чем предыдущая пара, которая его допрашивала. Им не хватает тонкости, не говоря уже о харизме. Он всегда считал, что харизма помогает преодолеть трудности на протяжении всего жизненного пути. По крайней мере, так ему неоднократно говорила мать, а она в большинстве случаев оказывалась права. Хорошо бы кто-нибудь объяснил этой парочке, что мухи летят на мед. Но они были из той категории, в которой принято считать, что по воробьям надо палить из пушек. И, судя по их виду, парочка обосновалась здесь надолго и всерьез. Он представил, как тянется их день, как они задают одни и те же нудные вопросы. Всех подозрительных людей, особенно журналистов, они мажут одной и той же краской. И как пить дать, считают, что если запугивать, угрожать и изматывать, то человек в конце концов сдастся. Сам он сдаваться не собирался, но совсем в другом смысле. Он готов был сотрудничать и хотел найти убийцу Микки не меньше, если не больше, чем они. Но вскоре он понял свою ошибку. Нельзя было верить, что эти дуболомы непредвзято выслушают его. Столкнувшись с жестким прессингом, он, повинуясь защитному инстинкту, ушел в глухую оборону и настроился лгать в тех местах, где это необходимо. Он и представить не мог, как бы они отреагировали, расскажи он им про флешку Микки. Его взгляд встретился с ледяным взглядом женщины. «В любом случае, зачем, ради бога, убийца стал бы мне звонить?» «В самом деле, зачем?» — ответила она с явным сарказмом. «Да хотя бы за тем, что, возможно, вы оба и убили Фрейзера». Это был новый поворот. Несомненно, они все это время медленно, как улитки, подбирались к такому выводу. Купер откинулся на стуле, свесив руки по бокам, и в недоумении уставился на них через стол. Заявление было настолько абсурдным, что он чуть было не рассмеялся, хотя в комнате для допросов смеются разве что сквозь слезы. Он уже пытался пару раз пошутить, чтобы хоть как-то разрядить обстановку, но его шутки были встречены гробовым молчанием. «Я уже говорил вам раньше, я не имею никакого отношения к убийству Микки». Он произнес это со всей убедительностью, на какую только был способен. Усатый положил свои лилейные ручки перед собой. «Проясним ситуацию. Этот человек, с которым вы собирались встретиться в Ковент-Гардене, был другом Микки, верно?» Купер устало покачал головой. «Да, он так сказал. Но когда я ждал встречи с ним перед входом на рынок, позвонил другой человек. Я вам это тоже уже говорил. Его звали Нассер, правильно?» «Да, он так представился». «А вы видели второго?» — спросила женщина. «Хасана. Того, который, как вы утверждаете, был другом Микки». Купер вздохнул. «Нет, не думаю». Он вспомнил подростка в темно-синей куртке. Был ли он тем самым Хасаном? Выглядел уж очень молодо. В толпе было довольно много темнокожих и смуглых людей, и каждый из них мог быть Хасаном. Купер слишком устал, чтобы продолжать думать об этом. Образ Хасана все больше становился похожим на того мужчину, которого он видел у церкви. Может быть, если отвлечься от этой темы, если они позволят ему отвлечься, что-нибудь и придет ему в голову. «Значит, вы знаете, как он выглядит?» У шотландки был коварный взгляд, как будто она что-то знала. «Нет, пожалуйста, не передергивайте мои слова. Еще раз повторю, я никогда с ним не встречался. И понятия не имею, был ли он там в толпе. Тот, с кем я встретился, в конце концов сказал, что его зовут Нассер, это понятно? И вы должны знать, что с ним случилось. Я видел, как вы все погнались за ним. Вас было четверо или пятеро против одного. Он не мог уйти от вас». Детективы обменялись взглядами, но ничего не ответили. Разумеется, они не дали этому человеку сбежать. Площадь кишела полицейскими. Можно не сомневаться, сейчас его поджаривают в одной из комнат для допросов, не исключено, что через стенку. Какого черта вы его не спрашиваете? Он тот, с кем вам следует говорить, но вовсе не со мной. Усатый облизнул губы. Есть проблема, Дэн. Он впервые назвал его по имени. Мы не можем спросить его. Почему это? Купер переводил взгляд с одного на другого, но по их выражению ничего не мог понять. Было такое чувство, что их переполняет некое тайное знание, которое, как они считали, должно быть известно и ему тоже. У него не было при себе никаких документов, поэтому мы понятия не имеем, кто он такой. С нажимом произнесла женщина. Вы уверены, что не знаете его? Они доведут его до умопомешательства. Да спросите же его! Он, черт побери, говорит по-английски! Купер решил, что слова больше не произнесет и вызовет адвоката. Надо было давно это сделать, вместо того, чтобы сидеть тут и пытаться наладить сотрудничество с ними. Он вытянул ноги и вызывающе сложил руки на груди. «Уже не спросим, парень», — отозвался усатый. «Этот человек, с которым вы говорили по телефону и которого, по вашим словам, вы никогда раньше не встречали?» «Не встречал!» — взревел Купер. «Я никогда раньше его в глаза не видел!» «Ну, кто бы он ни был, больше он ни с кем не поговорит. Мертв он к чертям собачьим!»